любви. Думаю, знакомо вам это чувство. Каждый встречался с ним в жизни хоть раз. История моя такова, что влюблен в тебя без ума. Столько раз я себе повторяю, все говорю сколько раз себе, что забыть не дано тебе надо, хоть сильно тебя люблю. Но при виде тебя летаю, сердце радость себе скурги, и душа словно ангел пахать, наслаждаясь ароматом любви. Но увы, это только лишь грезы, это только полеты души, а реальность вовсе другая, без надежды, без всякой любви. Столько разных причин оправданий, не убрать их уже никогда. Да и ты вряд ли ты меня любишь, просто я в своих глупых мечтах все придумаю, я чувствую, хоть и знаю, что это не так. Но ты знай, не буду пытаться, не буду бежать за тобой, ведь насильно любить не прикажешь, не привяжешь веревка твой. Я не знаю, что делать и как поступить. Сердце любит или хочет любить. Был уголечек, но сейчас ты костер. И с этой мыслью, что делать дальше, я не знаю. Без тебя пустое место, тебя никто пустяк. Но без тебя мне в жизни тесно, не забыть тебя никак. Для тебя ничто не значит, для тебя никто привык. Но без тебя я не устаю, край, прошу подумай и вернись. Без тебя пустое место, тебя никто пустяк. Но без тебя мне в жизни тесно, не забыть тебя никак. Для тебя ничто не значит, для тебя никто привык. Но без тебя не устаю, край, прошу подумай и вернись. Знаешь, все очень грустно, сегодня была за слеза. Сегодня вся жизнь будто нитка, как будто бы порвалась. Как прежде уже не будет, не будет любви и грез. Сегодня мне стало ясно, не любишь меня, не спой. Сейчас словно буря сердца, шумит, причиняя боль. Мне друг говорит, я знаю, не хочешь ее ты терять. А не боишься ли ты обжечься опять? Ведь она тебя бросит, как левый платок. И не успеешь ты заделать и счастье глоток. Делай, что сердце тебе говорит. Оно ведь живое, оно ведь болит. Оно замирает, как видишь ее. Оно за тебя, ведь сердце твое. Зато не предаст, зато не обманет. И по жизни твоей сердечко станет пустым. Да, ты прав, брат, но сердцу не прикажешь сделать другой выбор. Да, я понимаю, как смешно в глазах твоих искать ответ. В глазах, которым все равно, я рядом или нет. И даже если мы вдвоем и рядом нет ребят, возгляде ласковым твоем я вижу не себя. Никто не виноват, что я люблю, никто не виноват, что без ответа. Что другим я стал, и ночей не сплю, скучаю, жду, зову, но честно. Ты сама решила все за двоих, что недостоин, неприятен, что ненормален для друзей твоих, что не вернешь ты обратно. Не вернешь ты обратно. Но все же, милая, прошу, дай мне шанс. Я для тебя пустое место, тебя никто пустяк. Но без тебя мне в жизни тесно, не забыть тебя никак. Для тебя ничто не значит, для тебя никто привык. Но без тебя я не устаю, край, прошу, подумай и вернись. Я для тебя пустое место, тебя никто пустяк. Но без